Глава 5. 2018 год. Из дневника Люси Ф. Вот все говорят, что беременным нервничать нельзя. Но как-то так всегда получается, что беременность наступает зачастую сразу после свадьбы. То есть, когда молодые муж и жена еще недостаточно узнали друг друга. А потому еще притираются, многие девушки разочаровываются, переживают, и, как правило, им стыдно признаться даже себе, что они жалеют о том, что вышли замуж. Но забеременев считают, что обратного хода нет, что они с мужем теперь семья, и скоро будет ребенок. Быть может, это большая ошибка заводить детей так рано, когда супруги еще недостаточно хорошо узнали друг друга. И вот я сейчас рассуждаю, вроде бы не дура и все прекрасно понимаю, но ведь и сама считаю, что обратного хода нет. Во всяком случае, пока. А когда родится малыш, может, и Рома изменится, станет помягче, поласковее. Я вышла замуж недавно и уже была беременна. Такое случается часто. Не могла ему отказать. Во-первых, Рома красивый, статный, и когда мы с ним появляемся где-то вместе, все заглядываются на нас. Он может быть обаятельным, умеет расположить к себе людей. Любит приврать, приукрасить, наобещать стрекороба. Я это знаю, но почему-то считаю, что ко мне это не относится. Это с другими он может так, но не со мной. Это если ему с кем-то выгодно так себя вести, то есть он видит в этом полезность, как правило, финансовую, тогда пусть. В конце-то концов, это его мужская жизнь, его дела. Но со мной-то зачем? Я его жена, мы с ним как бы вместе, можно даже сказать, одно целое. Он старается для меня, а я для него. И в целом получается, что мы хотим лучшего для нашей семьи. Когда он уезжает на работу, а работает он у моего отца-фермера, я сразу начинаю скучать. Смотрю на тарелку, к примеру, из которой он ел яичницу, и мне хочется взять в руки его вилку и даже доесть эту самую яичницу и допить его кофе. Он вот уходит, я вижу его в окно, как он открывает калитку, как его клетчатая рубашка мелькает между деревьями, и мне не верится, что этот мужчина — мой муж. Что это? Любовь? Не знаю. Это какое-то очень сильное чувство, о котором пишут в романах, но которое в реальности делает меня, к примеру, зависимой от него. Я буквально ловлю его взгляды, каждое слово. Мне нравится смотреть на него. А когда мы ложимся спать, и я замираю, не зная, как он поведет себя, отвернется или, наоборот, прижмется ко мне и обнимет, я ловлю себя на том, что вся моя жизнь теперь зависит от его движения, его желания. Отвернется, что ж, значит, устал или боится прикоснуться ко мне беременной, боится потревожить нашего ребенка. И я даже рада, что в эту ночь у нас с ним ничего не будет. Если же обнимет, значит, соскучился, хочет меня, и я радуюсь этому. Надо признаться, вот только здесь, в дневнике, мне эта супружеская постельная жизнь не приносит удовольствия. Я воспринимаю это как долг, серьезно. Конечно, мне нравится, когда Рома меня обнимает, когда целует, но то, что он делает потом, нет. Я бы могла спокойно обойтись и без этого. Не знаю, как это вообще может нравиться. Думаю, что многие женщины такие же, как и я, просто играют роль страстных любовниц, чтобы угодить своему мужчине. Чтобы он потом друзьям не сказал, мол, у меня жена бревно. Но я не могу играть. Я вообще лежу с закрытыми глазами и терпеливо жду, когда же все это закончится. И даже радуюсь, когда после всего Рома отворачивается от меня, пробормотав «спокойной ночи» и почти сразу же начинает храпеть. Он храпит, а мне это нисколько не мешает. Я тихо, на цыпочках, стараясь его не разбудить, сразу иду в ванную, чтобы привести себя в порядок, и тоже ложусь спать. Ложусь лицом к его спине и каждый раз не решаюсь приобнять его. А вдруг он проснется, и ему это не понравится? И вот порой держу так руку над ним, не зная, как мне поступить. Ну, а потом просто засыпаю. Мы познакомились с ним совершенно случайно. Роман с отцом приехал к нам на ферму, чтобы поговорить с моим отцом о каких-то своих делах. Мы держим коз, много коз, и продаем молоко и брынзу. Но в основном, конечно, выращиваем кукурузу, подсолнечник, пшеницу. Я даже не помню, о чем точно шел разговор. Кажется, Виктор Александрович, мой будущий свекр, хотел взять кредит, чтобы тоже купить то ли коз, то ли овец, и ему надо было с кем-то посоветоваться на этот счет. Он купил землю в соседнем селе, и планов у него было, что называется, громадье. Так вот, наши родители разговаривали, а я предложила Роману холодного компота, сказала, что принесу из холодильника. Я-то думала, что он останется в саду за столом, но он пошел за мной. Сказал, что жарко, что у него болит голова. Он зашел за мной в дом и, оказавшись в нем, с облегчением вздохнул. Как же здесь хорошо, прохладно. В нашем доме даже в самую жару всегда прохладно. Мы редко включаем кондиционер, разве что на втором этаже. Я предложила ему компот, который сварила утром из вишни и яблок, и он с наслаждением выпил. Потом мы поговорили о том о сём. Он спросил, правда ли, что я сама даю коз. Я рассмеялась, сказала, что у нас целый штат работников. Потом они с отцом уехали, но уже на следующий день он приехал уже сам. На своем стареньком Форде. Пригласил в Москву погулять, выпить кофе. Мы живем неподалеку от Сергиева Посада, от Москвы примерно 70 километров, не так уж и далеко. Я позвала отца, Роман отпросил меня как школьницу, и мы поехали. В Москве мы провели целый день, гуляли по парку, обедали в ресторане, много разговаривали. Роман прямо сказал, что хочет семью, детей, наговорил мне комплиментов, и у меня закружилась голова. В ресторане я не чувствовала вкуса еды, так волновалась. У меня были, конечно, парни. Я встречалась с одноклассником, который потом вдруг неожиданно перебрался в Москву и даже перестал мне звонить и отвечать на мои звонки и смски. Потом познакомилась с молодым человеком, который приезжал к нам с матерью за брынзой для своего магазина здесь же, в Сергиевом Посаде. Он тоже пытался ухаживать за мной, но, как я поняла позже, его мать не одобрила его выбор, и вскоре он женился на своей соседке, молоденькой учительнице начальных классов. Вот, по сути, и вся моя скромная личная жизнь. В пору моего знакомства с Ромой я как раз училась на агронома, проходила ускоренный курс по выращиванию сельхозкультур как в открытом грунте, так и тепличных комплексах, парниках и гидропонных системах. Это отец мне посоветовал, он как раз собирался расширять хозяйство. И вдруг Роман. Сказать, что он обаял и моего отца, ничего не сказать. Он уже очень скоро дал ему понять, что у него серьезные намерения, что он влюблен в меня, что хочет детей. А я была тогда еще не готова, не знала, смогу ли я быть хорошей женой, и, главное, что потребует от меня Роман. Быть может, он захочет, чтобы я переехала к ним в село, чтобы жила вместе с его родителями, вот уж чего мне точно не хотелось. Предложения он пока не делал, но все чаще вывозил меня в Москву. Тратился, и я понимала, что деньги ему дают его родители, потому что он нигде не работал. Спросить его в лоб, чем он занимается, откуда у него так много свободного времени, я не смела. Мне было неудобно. А вот мой отец спросил, и тогда Роман сказал, что ждет, пока его отец не наладит свое хозяйство, не купит коз или овец. Всем этим разговорам я не верила. Его обещания казались мне несерьезными. И тогда мой отец, спросив меня, нравится ли мне Роман, готова ли я выйти за него замуж, и услышав, что «да, готова», сама не знаю, как я это сказала, предложил Роману поработать на него, то есть на нашей ферме. Роман поначалу явно растерялся, и тогда отец, понимая, что парень вообще не в теме и ничего не умеет, посоветовал ему поехать в тракторную школу, выучиться на тракториста и комбайнера. Я вообще не представляла себе Романа на комбайне, но он выучился, как я поняла, ради меня, ради нас. Внешне такой чистенький парень начал работать у нас. Он и жил в нашем доме. Мама в нем души не чаяла, закармливала его, нахваливала. Да, он стал очень скоро своим в нашей семье. Каждый раз за ужином отец все чаще заводил разговор о том, что молодые должны жить отдельно, что он присмотрел уже дом двухэтажный, новый. За водочкой все чаще звучали такие фразы, как «Мы с матерью не будем вмешиваться в ваши отношения. Где лад, там и клад. Не всю же жизнь будешь работать на комбайне, я поставлю тебя управляющим». И все в таком духе. То есть отец, желая мне счастья, постепенно рисовал картину нашей благополучной супружеской жизни. Роман жил у нас, мама стелила ему в маленькой комнатке на втором этаже, но ночью, когда все спали, мы встречались с ним в бане. Она находится далеко от дома, в глубине сада, и нас точно никто бы не услышал. Мы были с ним так счастливы. Рома ни разу не сказал мне, чтобы я предохранялась, из чего я сделала вывод, что он реально хочет детей. А я была этому рада. Конечно, я купила противозачаточные таблетки, понимала, что пока не выйду замуж, надо бы поосторожничать, но так ни одной и не выпила. Знала, что стоит мне только забеременеть, как разговоры за ужином станут уже более конкретными и серьезными, и мои родители, уже поставив перед будущим зятем вопрос ребром, станут форсировать события. Так все и случилось. Свадьбу я помню смутно. Меня просто накрыло счастьем. Я ходила по ресторану в своем белом кружевном платье, как пьяная. Видела, как гости, наши многочисленные родственники, друзья, в особенности мои подруги, разглядывают нас с Ромой и явно завидуют нашему счастью. Родители Романа, подарив нам конверт с деньгами, сразу же после свадьбы уехали, даже не остались на второй день, и потом редко приезжали, только мать время от времени звонила сыну, чтобы спросить, все ли в порядке. Да, свадьба была шикарной, и мы были очень красивой парой. Нас завалили подарками, деньгами, но самым главным подарком был, конечно, купленный моими родителями тот самый дом. Дом, про который можно сказать «заходи и живи», он был даже меблирован. И мы с Романом едва только вошли в него, сразу поняли, это то, что надо, и что никакую мебель мы менять не будем. Все было новое, красивое, удобное. Вот так и началась наша семейная жизнь. Мы жили через две улицы от родителей, и первое время моя мама, конечно, часто приезжала к нам на машине, забитой моим приданным. Постельное белье, одеяло, посуда, кухонная утварь. Потом отец отправил к нам работников, чтобы привели в порядок сад. Мама занималась цветами и декоративными кустарниками. Иногда мне казалось, что это они будут жить в этом доме, а не мы с Ромой. Но потом их визиты стали редкими, и мы, наконец, могли спокойно пожить сами. В свадебное путешествие мы с мужем отправились спустя неделю после свадьбы в Турцию. Там без суеты, без родителей и их серьезных разговоров и советов, избавившись от тягостного чувства, что за нами постоянно присматривают взрослые, мы отлично отдохнули. Приехали домой, и Роман сразу же вернулся к работе, а я, беременная, сидела дома. Постоянно наводила порядок, придумывала, как бы украсить наш сад и дом. Мы с мамой ездили в садовые центры, докупали какие-то декоративные кустарники, цветы или отправлялись в Москву, покупали все в дом. Часы, какие-то коврики, ширмы, цветочные горшки, картины, текстиль, сувениры, вазы. Тратились родительские деньги. А то, что было подарено на свадьбу, мы с Ромой положили в банк, открыв совместный счет. Конечно, ко мне наведывались мои подруги. Им было жутко интересно посмотреть, как мы устроились в новом доме. Рома работал, я была дома одна, и нам с подружками никто не мешал гонять чаи и разговаривать в волю. Им хотелось узнать о нас все, в особенности о нашей супружеской жизни. Какой Рома в постели и разные такие вещи, о которых мне неудобно было даже потом вспоминать. Но я понимала их. Рано или поздно и они тоже выйдут замуж, и хочется узнать, что их самих ждет в этой взрослой жизни, к чему готовиться. Я отвечала, что все зависит от мужчины, я так думала. Если бы эта сторона нашей жизни зависела полностью от меня, мы с мужем ограничивались бы одними поцелуями. Вот так. Мы с мамой как-то раз поехали на ее машине в Москву, чтобы купить мне одежду для беременных. Купили такие симпатичные платья. Вернулись, мама высадила меня возле ворот и уехала. Это была осень, прохладно. Я быстро зашла в дом, Рома еще не вернулся с работы. Внесла пакеты с покупками и включила чайник, чтобы заварить чаю. Я была сытая, в торговом центре мы с мамой плотно поели в кафе. Выпив чаю, я, чувствуя себя уставшей, все-таки мы много ходили, прилегла в спальне, да и уснула, выключив свет. И проснулась от криков, от женских криков. Встала, подошла к окну и увидела в сумерках стоящую у калитки девчонку. Судя по всему, она обращалась к стоящему на крыльце Роману, но мне не было его видно. Девчонка была в тоненькой курточке и брюках. Волосы ее растрепались на ветру. Она, уже осипшим от напряжения голосом, кричала что-то про дом, что и она тоже типа мечтала бы в нем жить. Я не сразу поняла, в чем там вообще дело. Первой мыслью было, что этот дом вообще каким-то образом принадлежит или принадлежал ей, что ее обманули, предали. Я поспешила на помощь мужу. Накинула на себя халат и спустилась, распахнула дверь и оказалась рядом с Романом. Увидев меня, он поднял голову к небу, которое темнело прямо на глазах, и пробормотал что-то вроде «Матерь Божья». Девчонка же, увидев меня, сначала замолчала, словно переваривая увиденное, то есть меня, а потом заорала, мол, ага, теперь все понятно, теперь она понимает, кому предназначался этот дом. С ней случилась истерика. Она уже не говорила, а словно выплевывала слова, захлебываясь слезами. «Рома, кто это и что ей здесь надо?» — спросила я, уверенная в том, что мой отец ни у кого этот дом не отбирал, а купил. И я с просонья на самом деле не могла понять, что этой девчонке от нас надо. «Да я вообще не знаю, кто она такая», сказал, мешая слова с отборным матом, но почему-то тихим голосом Роман. Он словно что-то знал, чего не знала я. «Так вот, кого ты обрюхатил! Ты не верь ему!» — кричала в выступлении эта истеричная особа. «Он обманет тебя так же, как и меня! Это мне он обещал счастливую семейную жизнь и много детей!» Обещал, что я буду жить в этом доме. Он даже фотографию мне показывал. Беги от него, пока не поздно. И ничего, что живот вырос. Тебе все равно не будет счастья. «Девушка, вы кто?» Спросила, холодея от догадки и злясь на себя за то, что я так поздно разобрала суть ее претензий. «Что вам нужно от моего мужа?» «Ты дура или только притворяешься?» Взвилась она. Худенькая, жалкая, растрепанная, в своей невзрачной куртке нараспашку, с красным носом, который она то и дело вытирала платком и высмаркивалась, она стала пугать меня. Еще немного, и она набросится на Романа. «Мы с ним должны были пожениться, ты еще не поняла? Он обманул меня, приезжал ко мне почти каждый день. Спроси своего мужа, чем мы занимались в бане». «Баня. Мне очень хорошо известно, чем мы с Ромой занимались в бане. Там мы, собственно говоря, и зачали нашего ребенка. А теперь перед нами стояла обманутая им девочка, и от горя, обиды и унижения готова была взорваться, как газовый баллон. «Как вас зовут?» «Да какая тебе разница?» — рыдала уже она, не в силах остановиться. «Может, зайдешь в дом, и мы спокойно поговорим?» Она заставила себя немного успокоиться и теперь стояла, громко икая, и просто смотрела на меня взглядом, словно прося у меня помощи. Я, беременная и пока еще не готовая принять правду, успела за эти минуты уже успокоить себя мыслью о том, что все, что было между Ромой и этой девчонкой в прошлом, все это было до меня, и глупо было бы полагать, что у Ромы до меня никого не было. Да, мне повезло, и он женился на мне. И мне захотелось как-то помочь, успокоить эту девочку. На вид она была совсем юной. Конечно, она влюбилась в Романа. Да так, что потеряла голову, все позволила. Но как? Как я могла ей помочь? «Говорю же, зайди в дом!» Роман бросил мне через плечо, как сплюнул, мол, «Зачем ты ее зовешь?» И тоже матом. Прежде я не слышала от него мат. Меня покоробило. «Рома, да ты посмотри на нее, она же замерзла, у нее истерика. Я не знаю, откуда она пришла или приехала, но судя по тому, что у нее нет даже сумки, словом, она не в себе. Если мы отпустим ее вот так, она замерзнет, схватит воспаление легких. Ты и без того причинил ей боль». Я говорила это тихо, так, чтобы девчонка не услышала. «Говорю же, я вижу ее в первый раз!» Жалко проблеял, цепляясь за воздух, Роман. «Прекрати! Ну, было у тебя с ней что-то до меня, что ж такого? Правда, не понимаю, при чем здесь наш дом?» Последние слова она услышала и прохрипела. «Говорю же, он когда приезжал ко мне, показывал фотографию этого дома, сказал, что когда мы поженимся, его отец купит для меня этот дом. Он от тебя ко мне приезжал». Я не верила своим ушам. Этот дом давно уже присмотрел мой отец. Должно быть, он показывал фотографию этого дома Роману, когда тот был еще женихом. Что же это получается? Я вдруг почувствовала, как мой рот растягивается в улыбке. В нехорошей улыбке. Получается, что, встречаясь со мной, Роман ездил и к ней? Но зачем? Первые недели я ему отказывала, несмотря на его уговоры. Но он молодой мужик со своими желаниями, значит, отправлялся утолять их к ней? А если бы я сразу уступила ему, он бы... Это что, я, выходит, во всем виновата? «Девушка, чего вы хотите? Может, денег?» Я понимала, что оскорбляю ее. Но, представляя себе, чем мой муж занимался с ней в какой-то там бане, уже погасила свое желание впустить ее в дом и напоить чаем. Я уже почти ненавидела ее. «Да нет, мне ваши деньги не нужны. Это Рома любит деньги и женился на вас ради денег и этого дома», — сказала, как припечатала. «Не знаю, как вас там, но бегите от него. Он подлый человек, и вам надо расстаться с ним, пока не поздно. Не верьте ни единому его слову. А ты чего молчишь, словно язык проглотил?» «Ты дура, понятно? Проваливай уже отсюда, пока я не позвонил участковому». «Я не буду делать аборт, понятно? И когда родится ребенок, принесу его тебе, вот сюда. Будешь растить сразу двух детей. Мне ребенок от такого подонка не нужен». И она просто растворилась в тумане, словно ее и не было, исчезла. «Рома», — я повернулась к нему, — «ты ничего не хочешь мне рассказать?» Рома, красный, злой, сжимая кулаки, просто послал меня. «Обратного хода нет?»